Глава 49. Паника. «Прав был тот старик, с которым ты жила, Лара, что запахи приготовленной тобой еды способны мертвого поднять, а не только живого привести на кухню». «Вы и это запомнили?» Эйден с любопытством заглянул в сковородку. «Да, когда невозможно пошевелиться, но при этом находишься в сознании, единственное, что остается, слушать и запоминать. Так хотя бы голова работает, не дает мозгу расслабляться. Иначе при подобных ранениях, когда выкачана практически вся магия, очень легко уйти». «У меня просто мороз по коже прошел. Надо было сразу тот стилет вытаскивать, не раздумывая. Глядишь, и прошло бы все намного проще». «Лара?» Эйден осторожно коснулся моего плеча. «Простите, задумалась. Все-таки как хорошо, что я не маг. Меньше заморочек со всякими дарами. Знала бы, что все настолько серьезно, выдернула бы тот стилет сразу. Просто никогда не имела раньше дел с подобными штуками». Я на полном автоматизме наполнила тарелку едой и поставила на стол. «Не стоит себя винить. Такие артефакты действительно редкость. Маг, наоборот, мог побояться к такому прикоснуться, так как из-за прерывания процесса артефакт мог заарканить его силу и потянуть на себя. Так что мне невероятно повезло, что в том доме оказалась ты. Я очень благодарен тебе за мое спасение. Вот только повел себя, как последняя эгоистичная самоуверенная скотина, неправильно выбрав способ сказать спасибо». Я махнула рукой, берясь снова за половник. «Дело прошлое. Что сделано, того уже не воротишь. Поэтому посчитаем произошедшее жизненным уроком. А когда все закончится, просто пойдем каждый своим путем». В воздухе повисла пауза, но потом Эйден немного рассеянно кивнул и уселся на свое привычное место. «Да, ты права». Обед прошел в абсолютном молчании, что меня более чем устроило. Как-то не хотелось затрагивать ни тему спасения Эйдена, ни того, что последовало после этого, иначе так окончательно можно погрязть в самобичеваниях. Жизнь продолжается, нужно только не забывать ее уроков, сделав правильные выводы. Так вышло, что я первой закончила обедать и принялась составлять грязную посуду в раковину. «Лара, мне нужно будет уехать по служебным делам». «Да, вы предупреждали». Я забрала опустевшую тарелку. «Поэтому завтра утром мы наведаемся на рынок». У меня в глазах моментально потемнело, а в ушах запульсировала кровь. Звон разбившегося фарфора не я услышала, равно как не заметила и того, что тарелка выскользнула из моих рук. Сознание вроде не теряло, но пришла в себя, уже сидящей в кресле, когда опустившийся передо мной на корточки Эйден аккуратно заставил обхватить пальцами кружку с теплой водой, бережно прижав их своими ладонями для надежности. Он что-то говорил, судя по медленно шевелящимся губам, но голос едва был слышен, словно пробивался через толстый слой ваты. Я никак не ожидала от себя, что меня настолько может накрыть паника. Ведомые Эйденом руки поднесли кружку к губам, и только сделав несколько глотков, смогла почувствовать себя в относительном порядке. «Лара, не пугайся, я буду рядом. Никто тебя не сможет обидеть». «Лучше бы меня вообще никто не смог увидеть. Вы же как-то смогли меня незаметно вынести из Гренхолда. Может, завтра так же можно будет сделать?» Я с мольбой посмотрела на Эйдена, надеясь на положительный ответ. «Накрыться чарами невидимости можно, только спрятаться от самой себя не выйдет. Если завтра я воспользуюсь ими, то когда тебе понадобится выйти из дома одной, ты попросту не сможешь этого сделать, так как повторится то же самое, что и несколько минут назад. Я до этого несколько раз замечал, как ты реагировала на вероятность оказаться на улице среди белого дня. Чем дольше ты будешь отгораживаться от внешнего мира, тем сложнее будет потом покинуть эти стены. Если так получится, что столкнешься с тем, кого опасаешься, то даже убежать не сможешь. Страх скует тебя по рукам и ногам». Эйден забрал кружку, но не стал ставить на стол или относить в раковину, просто терпеливо ждал. Я умом понимала, что он прав, но снова переступить через себя, как после истории с хлыстом и лошадью, было сложнее, уже сложнее. Там, в жилище деда Гонро, даже зная, что в первые дни за мной присмотрит Роб или Томас, сходила с ума от страха, перемежающегося с апатией. Если Эйдену придется задержаться по служебным делам, то мне придется выйти из дома, чтобы купить еды. Где я окажусь после очередного приступа панической атаки? Как минимум за решеткой. Вопрос только какой? Тюремный? Как неопознанной личности, потерявшей сознание прямо на улице и не способной указать дом, в котором живу, или аналоги психушки. Я несколько раз вдохнула, а затем выдохнула, прежде чем смогла выпрямиться, так как все это время сидела, согнувшись буквально пополам и вцепившись руками в волосы. «Только до рынка?» «Да, Лара, только до рынка, как и говорил ранее». Эйден снова протянул мне кружку, но я покачала головой. «Хорошо. Простите за разбитую тарелку. Я сейчас приберу осколки». «Ничего страшного, но я лучше уберу все сам, чтобы не порезалась. Вдруг снова слабость проявится». «Порезаться? Осколки? Бутылка?» Я вскочила на ноги и едва не снесла Эйдена, собирающего куски тарелки с пола. «Лара, что случилось?» Опустившись на колени, я полезла в одну из тумб, вынимая поочередно все, что попадалось под руку. «Ничего. Так, найти кое-что хочу. Да где же она?» На полу уже громоздилась целая шеренга из горшков, банок, мисок, а нужная бутылка из-под масла все не находилась, хотя точно помню, что убирала ее именно сюда. Эйден сыпал последние осколки в чан с отходами и подошел ко мне. «Может, я чем-то могу помочь? Что именно ты ищешь?» Вынырнув из недр тумбы, я плюхнулась на пятую точку и сдула со лба вечно выбивающуюся из косы прядку. «Бутылку из-под масла. Вы, когда меня привезли сюда, не смогли снять накладку с поддельным шрамом. Я тогда налепила ее на бутылку с маслом, а потом убрала ее в эту тумбу». Эйден виновато отвел глаза в сторону, а потом тихо произнес: «Лара, ее больше нет. Случайно разбил и выкинул вместе с приклеенной накладкой, потому что именно под ней произошел раскол, и я побоялся, что мелкие кусочки вопьются в кожу, если попытаешься ее снова на себя прилепить». «Что такое не везет и как с этим бороться?» «Так, в конце концов, даже Роб сказал тогда, что дядюшка Дерек искал полупрозрачную нимфу, а я на нее ни по возрасту, ни по объемам не похожу». Стараниями Эйдена более-менее вернуться к нормальному своему весу смогла. Значит, шансы, что меня узнают, минимальны. Нори было почти 18, когда я оказалась в ее теле, но больше 16 на вид ей нельзя было дать. Сейчас мне условно 25 лет. Действительно, мало ли на свете похожих девушек, а вот страх или робость могут меня выдать с головой. Незнакомым девушкам нечего пугаться незнакомых мужчин до такой степени. Ладно, мир не рухнул, значит, пойду так, хуже уже точно не будет. Удивленный резкой переменой в моем настрое, Эйден подал мне руку и помог подняться с пола. Пока я сообразила, что надо бы убрать вытащенную из тумбы посуду, ее уже затолкали обратно. Даже дверца смогла закрыться, хотя у меня в этом были большие сомнения. Остаток дня и весь вечер Эйден показывал и рассказывал, какие травы где брать, какие отвары из них могут пригодиться, если оставленные им запасы вдруг иссякнут. Под конец хотелось просто вытянуться в струнку и отрапортовать, что запомнила все и учту на будущее. Хотя мозги кипели так, что лобная и теменная кости едва не подпрыгивали вверх, как крышечка на чайнике. Только услышав от него, что в случае чего всегда можно уточнить у Роура, поняла, что таким нехитрым образом Эйден попросту отвлекал меня, не давая снова поддаться приступу паники в ожидании утра. Даже пристукнуть захотелось, но было уже поздно. Мне пожелали доброй ночи и ушли.